Откровение, 1 глава и 10 стих. Читаем такие слова. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“». Из этого текста я сегодня буду иметь проповедь, постараюсь не затянуть. И наша тема сегодня будет «Голос позади». Говорит Иоанн, что он слышал позади себя громкий голос. И вот на эту тему я сегодня буду говорить. Новый Завет об Евангелии Иисуса Христа много говорит о призвании апостолов, о их служении. Но мы мало знаем из Евангелия о кончине жизни апостола. Конечно, о Иакове написано, его Ирод убил. Но история церкви, или вообще история христианства, говорит нам, что все апостолы, кроме Иоанна, окончили жизнь мученической смертью. Иоанн один из всех апостолов, который дожил до глубокой старости и умер своей смертью. Так свидетельствует нам история христианства. Дальше. Из этой же истории мы кое-что знаем, что в то время, когда было сильное гонение на христианство, я говорю истинное христианство, когда было гонение на апостолов, на истинных учеников Христа, Иоанна хотели уничтожить особенной смертью. Хотели его сжарить в котле кипящей смолы. Так говорит нам история церкви или христианства. И когда это сделали, или разожгли огонь и подготовили этот котел кипящей смолы, и были готовы бросить Иоанна туда, появилось небольшое облако, и ударил гром, и разбил этот котел. В то время, вы знаете, римляне, они верили во многих богов. Так Иоанн был уже старший, человек с бородой и человек святой, то они признали его за Бога и выслали его, удалили его. Но дело не в том. Когда мы читаем Слово Божие и также исследуем и собственную жизнь, и я наблюдаю за жизнью других братьев, и думаем, вот почему его жизнь прервалась, то вот жизнь как-то уже, как и я сам был, уже обеими ногами во гробу, но почему-то как-то Бог сделал, что я жив. Дело в том, дорогие, что Иоанново служение в то время еще не кончилось. Понимаете? Когда окончилось служение Иакова, Бог позволил это. Также Петр пишет, что говорит, как и Господь мне открыл, что скоро я уйду, оставлю эту храмину, правда? Также Павел и другие. Но все они, говорю, кроме Иоанна, окончили жизнь свою земную мученической смертью с одной целью у Бога, чтобы получить лучшее воскресение и славное воскресение. Хвала Богу! Иоанново же служение в то время, когда другие апостолы были уничтожаемы, не было окончено. Если бы Иоанна сожгли там или жарили в этой кипящей смоле, то Библия не была бы кончена. Мы бы не имели этой последней славной книги. Но хвала Богу за это, что Бог сохранил его жизнь, его труд еще не был кончен, и сам Господь ему сказал: «Тебе еще надлежит пророчествовать». Так сбылось. Я говорю это как вступление. Слава Господу! Аллилуйя! И так дальше. Иоанн был сослан на остров Патмос. Этот остров небольшой. 15 километров длины и 8 ширины. Я на нем не был, брат Павел Ионко был. Я видел слайд, или, как вы говорите, Диас. Не знаю, вас он не показывал их? Он имеет. Он был на нем. Всего 15 километров длины, 8 ширины. Растения на нем есть. Он скалистый остров. Но ничего съедобного на нем не растет. Мы не знаем, чем Иоанн питался там и как его Господь там кормил, это неизвестно. Там есть остатки той пещеры, где он жил. Я видел это на этих, говорю, Диас или Слайдс. Но Господь как-то его там хранил. Может быть, много лет. Я не знаю это. Но факт тот, что он там был. И он пишет, что я был на этом острове, на уединенном острове. Я хочу кое-что почерпнуть из этого и поделиться с вами. Голос позади. Мы видим, дорогие, из Писания, что Иоанн был любимый ученик Иисуса Христа. Мы это знаем. Он лежал, возлежал на груди Христа. Он бывал ближе к Иисусу, чем кто-либо из живущих на земле. Он знал Иисуса лучше, чем кто-либо из живущих, и, может быть, лучше, чем все мы, взятые вместе. И мы не возражаем этому, правда? Он знал это. Он знал Иисуса. И он был благословенный Богом и успешный труженик Христа. Теперь он на уединенном, безлюдном острове Патмосе. Находится там. И, может быть, мысль... Неужели есть в этом воля Божья, чтобы я был здесь? Представьте, он был пастором в Яхвесе, там церковь нуждалась в нем. И вот, неужели в этом воля Божья? Вы знаете, Бог нам не показывает все сначала, все вместе, что мы все мы знали, правда? Как я вчера говорил, Иаков был Божий сосуд, благословен Богом, но Бог молчал. Молчал. Бог имел свой план. И почему? Много лет прошло. Он ничего о Иосифе не знал и томился душою, считая, что он растерзан зверями. А в самом деле он был жив. Правда? И Бог молчал. Аж когда, как я упомянул, пришли колесницы и увидел, тогда Бог заговорил. Так теперь уже, кажется, не нужно. Уже видно, уже все. Иосиф жив. Так здесь мы читаем, мы видим. Неужели... Может быть, помыслил Иоанн, есть воля Божья, что я здесь. А может быть, я вышел из воли Божьей. Может быть, Господь меня оставил. Перед тем, как я дальше пойду, братья, я хочу спросить вас. Сегодня мы имеем собрание для верующих. Только для верующих. И наша вся тема всех братьев передо мною идет по этой линии. Какой ваш Патмос? Какой? Я не говорю географически, но... Но мы, я верю, все бывали, или будете вы, молодые, на Патмосе, когда вы будете в этом состоянии и будете спрашивать, а может быть, я вышел из воли Божьей? Мы видим Иоанна, крестителя, который первый сделал интродукцию, или же вступление для Иисуса. Вот Агнец Божий. Он представил Иисуса народу, правда? Теперь сидит в тюрьме и посылает двух учеников и говорит, ты ли тот? Или нам ожидать другого? Да, Иоанн, ведь ты же получил откровение, на ком увидишь Духа сходящего, как голубя. Он крестящий Духом. Ты же, так? Ты же представил Иисуса, как Агнца. Тебе же ты. Тебе открыто было. Ты же имел откровение. Ты же пришел приготовить путь. Это все так. Теперь он человек. Сидит в тюрьме. Ты ли тот? Или нет? Если ты тот... Если действительно ты тот, ты же знаешь, кто я, почему же ты разрешаешь, позволяешь, чтобы я был в тюрьме? Почему? Братья, сестры, мы все переходим Патмос. Я был на Патмосе, я не говорю географически. Может быть, кто из вас сегодня на Патмосе? И вы один, сам. И неужели в этом воля Божья, что я в таком положении? Вы понимаете меня, нет? Я говорю духовно. Может быть, Бог меня оставил? Но, братья и сестры, если мы умышленно и произвольно не оставили Его, не отказали Ему, Он имеет нечто в нашей жизни, чтобы нас лучше и больше употребить для Его славы. Амен. Аллилуйя. Я первый раз в жизни проповедую эту проповедь у вас. Что я хочу сказать еще? Голос позади. Слава Богу. Иоанн говорит, и слышали голос, и сильный голос, как трубный, позади. Громкий голос. Да? Очень хорошо от времени до времени слышать этот голос позади. Иоанн, ты здесь не сам. Ты не один здесь. Я с тобою, я позади тебя. Мы поем одну песню, не знаю, знаете ли вы слова этой песни. Иду я, изранены ноги жестоко, и кажется, труден мне путь впереди. Но голос в душе моей где-то глубоко уверенно шепчет, не бойся, иди. Аллилуйя! Тот голос Спаситель мне в душу вселяет. Да, дорогие, слава Господу! И вот этот голос говорит, ты не один, я с тобой. Аминь. Многие дети Божьи бывают на этом Патмосе. Я говорю, может быть, вы кто-либо сегодня в этом положении есть. Говоря природно, если бы Иоанн подал свой голос, как мы говорим, крикнул, Боже, где ты? То бы услышал только эхо своего голоса. Правда? На этом уединенном Патмосе или же острове. Я говорю, природно говоря, и Иоанн не выдержал бы всех этих лет, если бы не этот голос позади. Аллилуйя! Голос позади. Этот голос подтверждал, что ты, Иоанн, находишься у воли Божьей. Ты не сам, я с тобою. И он говорит, я был в духе в день Господний. То есть, воскресный день. Первый день недели. Нам, конечно, сегодня нетрудно знать, какой сегодня день, и иногда мы и забываем, хотя у нас в календаре на каждой стене висят, правда? Но очень трудно понять, как Иоанн знал дни. Знаете, есть над чем задуматься, правда? Я говорю, не всегда мы знаем, а какой сегодня день, какое число. Хотя у нас почти на каждой стене календарь висит. Правда, не? Иоанн говорит, наступил день Господень. Я не знаю, что он мыслил, но он мог мыслить о собрании, что братья там в Эфесе имеют. Может, он мыслил, а я тут сам. И, может, размышлял о служении, может, я не знаю. Но он говорит, что в день Господень, в день воскресный, он был в духе. Аллилуйя! Имел Gemeinschaft mit Himmel. Имел общение с небом, был в гармонии с небом в этот день. Хвала Богу! Вы знаете, в наши дни я видел, я не критикую, но я видел много христиан. Я видел много проповедников, которые в день Господень сидят возле телевизора. Знаете, и кормят душу свою. Иоанн был в день Господний в духе. Я говорю, может, он помышлял о том собрании, где бы хотел бы быть. Может, помышлял бы об общении, хотел бы быть. Вы знаете, мы иногда не дорожим общением, но когда человек побывает в таком положении, вы знаете, как он начнет дорожить. Я слышал Вурмбранта, как он говорил, как 14 лет он был в Румынии закрыт, в тюрьме. Я, говорит, за эти 14 лет женщины не видел. Я, говорит, не видел дитяти, не видел. Не видел. И мы, говорит, из келии в келию говорили азбукой Морзе. Вы знаете, вы учили ее. Я учил тоже. Азбуку Морзе. И мы так переговаривались. Азбукой Морзе. То все. Знаете? И после, когда вышел, увидел людей, как это было, что я людей вижу. Да? Знаете? Как хорошо, братья, сестры, иметь общение. Но не все, даже великие такие мужи Божьи, имели ту возможность, что мы имеем. Есть за что поблагодарить Бога. Слава Богу! Аллилуйя! И Иоанн был, говорит, в духе в день Господень. Не был в нарекании. Не был в ропоте. Вы знаете, сегодня мы, говорю, верующие, говорю, молодые и старшие, иногда за всякую мелочь мы ропщим и нарекаем. И это Богу не вгодно. Слышите? Это Богу не вгодно. Если что-либо не по-моему. Но Иоанн, если говорю, кто имел право нарекать, он имел право нарекать. Павел и Сила у тюрьме, сбитые за Христа, имели право нарекать, но они пели и славили Бога. Правда, не? Сегодня, дорогие, как я вчера сказал, вот почему Бог иногда положит нас на спинку, чтобы мы измерили себя. Потому что дерево, когда стоит, тяжело его измерить. Но когда оно лежит, легко мерить. Иногда Бог положит нас на спинку у такое положение, чтобы мы измерили себя. Из какого мы материала? Если я не могу перенесть чего-то малейшего, а что будет, если будет большое? Правда, не? Правда? Что, если ты бежал, состязался с человеком бежать и не превозмог? То что с лошадьми, что с автомобилями и так дальше? Как ты перегонишь? Так есть, дорогие. Если кто имел право нарекать, Павел и Сила имели, но они пели и воспевали Господа и благодарили. Слава Ему. Если кто имел право или сказать, нарекать и возможность, то Иоанн имел. Господи, да я ж тебя любил. Был любимый ученик, лежал на грудях у тебя. Yes, любил тебя всем сердцем. А теперь за что? Чем же оканчивается? Но он был в духе у день Господень. Слава Богу! Yes, дорогие. И когда был в духе Господне, Господь начал говорить к нему. И Иоанн, когда услышал этот голос, обратил внимание. Этот голос обратил внимание Иоанна. И он обратился, чтобы увидеть, откуда этот голос. Этот голос шел из уст Сына Божия Иисуса Христа. Аллилуйя! Хвала Господу! Через несколько минут ты, Иоанн, который слышишь голос, который видишь, ты увидишь то, ты увидишь такую славу, которую еще человеческий глаз никогда не видал. Ты увидишь такие ужасы вечности и ада, которые человеческий глаз не видал и ухо не слыхало. Ты увидишь. Ты есть тот человек, который удостоился всего этого видеть. Ты Иоанн. Приготовься. Голос, когда говорит, по-немецки «Achtung, Achtung» или по-русски «Внимание, внимание» на станции, он приготовляет нас к слышанному, что скажут нам. Поезд такой-то идет туда-то и туда-то, и то. Так, правда? Ахтунг, ахтунг. Внимание, внимание. Два раза говорил всегда, я знаю. И вот когда заговорил этот голос, Иоанн, теперь внимание. Слушай и смотри, что ты будешь видеть и что ты будешь слышать. И это все ты запиши. Иоанн приготовился. Это приготовило Иоанна. Хвала Господу. Но главное, он был в духе. Он был в духе. Слава Иисусу! Аллилуйя! Обратившись, Иоанн увидел того, кто говорил. Дорогие, его голос обеспечивает его присутствие. Когда мы в терпении ожидаем, он даст нам услышать голос свой. И голос позади. Позади. Если бы его голос был впереди, мы могли бы подумать, что всегда мы в верном направлении. Если бы голос был сбоку, может быть, мы подумали, что мы наравне с ним. Но главное, что голос позади, поддерживающий нас и свидетельствующий нам о его поддержке, которая так нужна в критическом положении для каждого из нас. Слышите ли вы голос его позади вас? Только его голос поддерживает нас. Слава Ему, я не оставлю вас. Если мать оставит ребенка, он спрашивает раньше, может ли оставить своего ребенка. Если и оставит, я не оставлю и не покину вас. Хвала Господу. Слава Ему. Я с вами во все дни. 16 стих. Он держал в деснице своей 7 звезд. Мы знаем эти светильники, звезды. Далее что написано? Он держал. Сегодня, братья, Он держит каждого из вас. Хвала Ему. Он держит. Если бы он не держал меня, я бы давно упал, давно бы пропал, давно бы не было бы Дмитрия. И так каждого из нас. Но он держит и нас в своей деснице. Слава ему. Аминь. И печатью этого хранения есть его пронзенные длани, которые он терпел, раны на этих дланях. За грехи наши. Слава ему. Аминь. Благословено имя его. Аллилуйя. Он держал десницу своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И он видел это. Хвала Господу. Благословено имя его. Дорогие, я не хочу затягивать. Мы уже много слышали слово. Но я говорю это слово, голос позади, чтобы мы этот голос слышали. Я не говорю слышать голоса всякие, но голос тот, который укрепляет нас на пути, что ты не сам, я с тобою. Я храню тебя. Я берегу тебя. Я веду тебя. Полагайся на меня. Я все заботы возложите на него, ибо он печется о вас. Хвала Господу. Слава ему. Братья, сестры, когда мы попадаем на Патмос, не нарекайте. Даже что бы ни было, ну вот не по-моему, и в жизни нашей больше не по-нашему, чем по-нашему. Больше не по-нашему. Вот почему то, а вот почему то, а почему то. У вечности знаем почему. Сегодня нужно быть верным Богу, и Слово говорит, за все благодарите. За все благодарите. Я не знаю, упоминал я вам это или нет, но все вы не слышали. В Америке есть одна женщина. Мой батько не раз говорит, ну как Бог терпит ее? Она сама еврейка, очень богатая женщина. Вы знаете, она своим богохульством, кажется, дьявола превозошла. Вы знаете, что это за женщина? И как Бог терпит, я не понимаю. Не можно понять. Ее имя Огейр, Маделина Огейр. Она та женщина, которая заставила президента Кеннеди подписать устранение чтения Библии и молитвы в школах. Она это сделала. Женщина. Безбожная женщина. И президент Кеннеди подписал это. И сразу Бог подписал декрет и устранил его, и его убили. Как опасно играться с Богом, правда, не? И Реган, президент, сколько стараний применил, чтобы вернуть чтение Библии и молитвы в школу, никак не мог. Потому что суд против него. Конгресс против него и так дальше. И вот эта женщина, вы знаете, на американских деньгах написано «In God we trust». Наше упование в Бога, или мы уповаем на Бога. На американских деньгах и на монетах написано. Кто не видел, я вам покажу после, если желаете. И она, эта женщина, старалась и это устранить. Знаете? И ей президент сказал, если ты настолько богатая, то сделай свои деньги в Америке, пускай будут уже такие. Знаете, а пока американские деньги на них будет, это написано, мы уповаем на Бога. И слава Богу за это. И слава Богу за это. Знаете, ну вот, знаете, в одном месте, не так давно, эта женщина, она ездит по университетам, и этот сатанинский яд, сатанинскую блевотину распространяет особенно молодым людям. Она приезжает в этот Колорадо, приехала, у одной руки в ней была Библия, а в другой пачка папирос. И вот, знаете, зажгла папиросу и говорит на эту книгу всякие богохульства. И папиросой начала прожигать Библию. И пока она кончила речь папиросу за папиросой, она прожгла Библию насквозь. И хулила Бога. Хулила Бога этой Библии. Этой святой книги. И там было каких 1200 студентов. Они сидели, слушали и смотрели на всю эту картину. Знаете, я говорю правду, это было в Америке, в штате Аризона, большой университет. И вот, знаете, когда она это делала, и студенты слушали, видели. Я не знаю почему, но как-то на то собрание студентов попала одна девушка, 16-летняя девушка, пошла туда. Я не знаю, как она туда попала. Она была с пятидесятником. Крещеная Духом Святым. И она была на этом собрании. И она все это видела и слышала. И когда она смотрела на все, вы знаете, дух возгорелся в ней. Когда эта женщина хулила Бога, палила сигареты, папиросы и прожигала Библию, и богохульствовала вовсю, она поднялась на ноги и начала петь песню по-английски «Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross». «Примкните к Иисусу, о воины креста, и поднимите знамя воскресшего Христа». И когда она начала петь эту песню, начала петь, сильнее и сильнее, один из студентов поднялся и присоединился. Потом второй присоединился, тогда третий, пятый, десятый, и 1200 встали и начали петь «Примкните к Иисусу, о воины Христа, и поднимите знамя воскресшего Христа». Вы знаете, она как бешено начала бегать по платформе. «Я к вам больше не приеду, я к вам больше не приеду». «Не нужно ты здесь». Вы знаете, через эту девушку Бог постыдил эту безбожницу. Слава Богу! Благословенно имя Его! Примкнем к Иисусу и поднимем знамя воскресшего Христа повыше, дабы люди все видели, есть какое у нас знамя и кто по нашей стороне. Слава Ему, братья! Аминь! Слава Ему! Тот голос мне в душу нечто вселяет. Да слышим мы тот голос позади нас, который поддерживает нас. Не впереди, не сбоку, но сзади нас поддерживает нас. Я уже 42 года иду за ним. Я благодарю его за тот голос. Слава ему! Дорогие, когда мы на Патмосе, кто был из вас, или есть, или вы будете, никогда не нарекайте. Не нарекайте. Старайтесь войти в контакт с Господом. Быть в духе с ним, в гармонии с ним. И он вам нечто скажет. И тогда вы поблагодарите и за Патмос. Хвала Господу. Если бы не был Патмос, мы бы той благословенной книги не имели бы сегодня. Дьявол замышлял истребить Иоанна, но Бог защитил. Слава Ему! Аллилуйя! Небо по нашей стороне. Хвала Господу, братья! Это мое слово или Господне слово для нас всех сегодня. От Господа. И я проповедую это первый раз в жизни. И в заключение моей проповеди, может, вы это не делаете, но я имею на сердце, мы споем песню в этих новых Pfingstjubel, будет 499. Fürchte dich nicht länger, ich bin mit dir. Байди, амин? Мы поем эту песню, потом пойдем на колено. 499 в этих новых Pfingstjubel. Я не знаю, как другой, но вы знаете, Fürchte dich nicht länger. У русской Библии «ободрись, не бойся» или «ничего не бойся». Есть такой перевод и такой. Или «ничего не бойся», или «ободрись, не бойся». Она начинается. «Я не один». Можете найти. Или «ободрись, не бойся», или «ничего не бойся». Есть так и так. По-немецки «Fürchte dich nicht länger». Это, конечно, американская песня, переведена и на немецкий. «Never alone» по-английски. «Никогда не сам». «Не allein». «Nein, niemals allein». Хвала Господу.